Сюэйн рассмеялся. «Старший последователь брат Гэбай, я должен передать эти 100 миллионов кристаллов божества тебе, чтобы ты купил мне сокровища. Нет, нет, нет необходимости. Мне нужно продолжить исследование массивов». Гэбай поспешно покачал головой. «Если ты не собираешься это делать, зачем ворчишь?» Хэфэйюнь поджал губы. «А ты собираешься?» Гэбай усмехнулся. Хэфэйюнь фыркнул. У этих двух старших братьев-последователей была очень глубокая дружба, хотя для них было нормальным часто подкалывать друг друга. Увидев это, Сюэйн спросил. «Старшие братья-последователи Гэбай и Хэфэйюнь, так как я отправил объявление о том, что начну набирать свою личную охрану, скоро прибудет много людей, и мы увидим большую группу разношерстных созданий. Я не очень обеспокоен высшими божествами, они не могут создать слишком большой сигнал. Однако, когда дело дойдет до мировых божеств, которые придут искать убежища, я должен попросить вас двоих помочь мне наблюдать за ними и исследовать их. Оставь это нам», — Гэбай рассмеялся. «Сколько мировых божеств могло прийти в поисках убежища?» Этот вопрос оставался без ответа для двоих из них. «В любом случае, вы оба захотите стать командирами моей личной охраны?» — спросил Сюэйн. «Второй брат-последователь хочет сосредоточиться на исследовании массивов, и мне также не хочется ограничиваться этим», — ответил Хэфэйюнь в багровом плаще. «Мы бы предпочли оставаться простыми гостями». Гэбай кивнул. «Хорошо», Сюэйн не пытался переубедить их. Официальная резиденция посланника-руководителя охватила огромную территорию, и каждый солдат, который прибыл, получил свое собственное жилище. Жилища, назначенные мировым божествам, должны были быть гораздо больше. Хуа. Сюэйн стоял рядом с оградой, глядя на самое широкое озеро, которое можно было найти в резиденции. Он заметил какие-то смутные признаки того, что в нем плывет что-то живое. «Отец, снаружи так оживленно. Не хочешь пойти взглянуть?» Фигура полетела в его сторону по дуге и приземлилась рядом с оградой. Это был красивый Донг Бойюй, одетый в синее. Донг Бойюй унаследовал все лучшие от Сюэйна и Цзинцу, став его еще более привлекательным, чем сам Сюэйн. «Действительно?» Сюэйн спросил и рассмеялся. «Все здесь ищут убежища и хотят стать частью твоей личной охраны». Глаза Донг Бойюй были очень яркими, когда он воскликнул. «Твоя личная охрана – это легион второго класса, и даже самое низкое положение любого солдата – это положение в официальной десятке разрядов. Их подготовка выше, чем у обычного третьего класса командира легиона». Сюэйн кивнул. «С точки зрения официального звания, высший командир легиона третьего класса, его генерал обычно имел 10 или 9 класс. Однако у них было больше власти и прав. Даже младшему бойцу легиона второго класса будет присвоен 10 класс». Было нетрудно увидеть несоответствие позиции и разрыв в боевой силе между двумя типами легионов. Легион третьего класса с 1000 членов мог иметь дело только с мировым божеством первой ступени, а 1000 членов легиона второго класса могли легко победить мировое божество третьего класса. Именно этот разрыв в боевой силе естественным образом укрепил эту разницу в статусе. «Прибыли ли какие-нибудь мировые божества?» – спросил Сюэйн. «Десятка мировых божеств первой ступени и, даже, одно мировое божество второй ступени пришло, чтобы искать убежища», – ответил Донг Бойюй. Сюэйн немного удивился тому, как быстро это случилось. Это был только первый день набора, и новость об этом дошла еще не довсюду. Тем не менее, уже было мировое божество второй ступени. Это был гораздо лучше, чем ожидалось. Су. Издалека пролетела фигура, принадлежащая мировому божеству, одетому в серое, и с уважением поздоровалась. «Приветствую вас, ваше высочество, генерал Мо и мировое божество Ин прибыли». Этот мужчина, одетый в серое, был подчиненным, назначенным посланнику-наблюдателю. Надо сказать, что личная охрана Сюэйна считалась частным легионом и должна была следовать за ним, независимо от того, кто какую должность занимал. Что касается предыдущего легиона, назначенного посланнику-наблюдателю, они были размещены в официальной резиденции. Легион наблюдателя-посланника был намного меньше и имел всего 1000 человек, однако они также были частью легиона второго класса. Их численности было достаточно, чтобы исполнять все свои обязанности. «Мировое божество Ин? Какое мировое божество Ин?» – спросил Сюэйн. «Я говорю о старшем брате мирового божества Ядовитый Ин, одном из близких имперских гвардейцев Его Величества. Его зовут мировое божество Ингулиан», — ответило мировое божество, одетое в серое. Сюэйн рассмеялся. Проведите их в боковую комнату и скажите подождать. Я приду прямо сейчас». «Есть», — немедленно заметил мужчина, одетый в серое, уходя. «Отец, этот старший брат мирового божества Ядовитый Ин, он пришел, чтобы извиниться». Глаза Донгбоюи вспыхнули светом. «Мы не могли так легко их отпустить. Они пытались загнать отца и мать без какой-либо задней мысли. Возможно, они уже научились извиняться, но я бы сказал, что уже слишком поздно». Сюэ Ин махнул рукой. «Не забивай себе этим голову. Поторопись вернуться к своим делам. Тебе еще предстоит достичь вершины ступеней божества. На твоем месте, я бы давно вступил в закрытую стадию развития». Донгбоюи хихикнул. «Отец, ты думаешь, что каждый может быть таким, как ты, и стать мировым божеством в течение 5000 лет? Даже став на первую ступень мировых божеств в течение 10000 лет, не каждый может стать личным последователем могущественного существа. Я чувствую, что скоро смогу стать вершиной божества. Моя цель на данный момент — стать мировым божеством в течение 1 000 000 лет. Иди и сделай все возможное». Сюэ Ин покачал головой. Когда дело доходит до детей, его сын был довольно беззаботным. Между тем, его дочь была более инициативной. Как бы то ни было, Сюэ Ин не пытался их принудить. Он считал, что лучше делать все естественно. Сюэ Ин вошел в зал дворца и прошел в боковую комнату, предназначенную для гостей. Там оба гостя, которые сидели за длинным узким столом, одновременно вставали. Эти двое были никем иным, как генералом Мо и мировым божеством Ин, одетым в серебряное. Он улыбнулся, и это ясно отразилось на его лице. Он был более любезным и разговорчивым, полной противоположностью его младшей сестры мирового божества Ядовитый Ин. Ее антиобщественное поведение было гораздо более выраженным. «Приветствую вас, ваше высочество», — вежливо поприветствовал мировое божество Ин Гулян. «Ваше высочество, это мировое божество Ин. Он знает о проблеме между вами и мировым божеством Ядовитый Ин, поэтому он посчитал лишним приезжать на церемонию приветствия вчера и прибыл сегодня», — начал генерал Мо. Ему все еще приходилось проявлять некоторое уважение к мировому божеству Ин Гуляну. По правде говоря, мировое божество Ядовитая Ин могла произвести такой ветер и волны только потому, что могла положиться на этого старшего брата. «Мировое божество Ин Гулян, я слышал о тебе, когда был в каменном дворце», — Сюэ Ин улыбнулся. «Пожалуйста, займите свое место». Сюэ Ин подошел к одной из подушек рядом с длинным столом и сел. Ин Гулян присел после него и сказал: «Я пришел сюда сегодня, чтобы извиниться перед вашим высочеством. Как вы знаете, моя младшая сестра действительно слишком антиобщественна, и ее поведение очень властно. Я узнал у нее, что произошло в то время, и пришел к выводу, что действия моего сына были, действительно, недопустимыми. Однако он был таким, потому что его истинное сердце божества рассыпалось, он уже сходил с ума. Много времени прошло с момента его смерти после того, как его истинное сердце божества полностью разрушилось, и нет смысла обвинять его. Если кто-то и виноват, то это я и моя сестра. Мы не смогли по-настоящему должным образом заботиться о нем. Мы не должны были отпускать его, как только он начал сходить с ума». Сюэ Ин слушал его речь и обнаружил, что Ин Гулян говорит об этом вопросе вполне логично. Действительно, тогда генерал Ин достиг опасной ступени, но мировое божество Ядовитое Ин все еще охотно позволяло ему свободно бродить. Разве это не было плохо по отношению к жизни других людей? Он убивал случайных людей, возможно, те, кто умер от этой несправедливости, кричат и обвиняют его. В то время Сюэ Ин был вынужден скрываться, мировое божество Ядовитое Ин чрезмерно издевалось над ним, потому что его боевая мощь была слабой. Глава 491. Обращено пристальное внимание. Это, действительно, было вызвано неправильным поведением моей младшей сестры. Вина лежит полностью на нас, начал Ин Гулян. Если бы вы хотели враждовать с ней, я бы посчитал это нормальным. Однако, я ее старший брат, поэтому не могу просто наблюдать за происходящим. Кроме того, брат Уэй Цанг был достаточно быстрым и действовал вовремя, поэтому в итоге все вышло не так ужасно, как могло бы быть. Исходя из этого, я бы хотел, чтобы мы смогли найти возможность смягчить эту вражду. Слушая его речь, Сюэ Ин обнаружил, нахмурившись, не было никаких ужасных последствий. Действительно, это произошло потому, что мой большой брат, властелин города Белого Песка, прибыл. ХМФ, без него, я давно бы отправился на путь бесконечной мести. Ин Гулян остановился на мгновение, прежде чем добавить: «Вы совершенно правы, мы действительно обязаны брату Уэйтсенду, нам следует выразить свою благодарность. В любом случае я пришел, чтобы искренне извиниться, надеясь смягчить вражду. Ваше высочество, если есть какие-то условия, пожалуйста, сообщите о них прямо сейчас. Вы позволите мне изложить условия?» Сюэин холодно сказал: «Хорошо, тогда не говорите, что я не даю ядовитой инуйти. Просто сообщите о них, ваше высочество», — Ингулиан вздохнул. Поскольку Сюэин имел условия, о которых можно было бы упомянуть, он продолжил переговоры. «У меня есть два условия», — сказал Сюэин. «Первое — принести мне 10 килограмм праха кости демона». Выражение Ингулианя сильно изменилось при звуке этих слов, а генерал Мо вздохнул, насколько безжалостным оказался Сюэин. Всего 500 грамм праха кости демона оценивались как минимум в 50 миллионов кристаллов божества, а 10 килограмм стоили бы миллиарда кристаллов божества. Генерал Мо не имел возможности найти такую сумму, и даже у Ингулиана не было ее. Кроме того, прах кости демона был очень редким материалом, и его было относительно трудно купить. Второе условие заключается в том, что само мировое божество Ядовитая Ин пребывало на коленях у ворот моей резиденции в течение 10 тысяч лет, — продолжила Сюэин. «Выполните оба условия и можете считать, что наша вражда закончилась. Не говорите, что я не даю вам шанса. Я рассказал вам об условиях, и ваше право, выполнять их или нет. Это просто». Ингулиан истерично рассмеялся. «Вы могли бы даже не говорить об условии с 10 килограммами праха кости демона. Забудьте меня и мою младшую сестру. Даже мировые божества четвертой ступени столкнутся с большими проблемами в нахождении праха. Да и моя сестра, учитывая ее характер, отказалась бы стоять на коленях в течение 10 тысяч лет даже под страхом смерти. Смягчить вражду, говорите?» Сюэин ухмыльнулся. «Разве вы пришли, не чтобы извиниться? Какой смысл в этом бестолковом разговоре о ее характере, если вы здесь извиняетесь? Я могу дать вам 10 тысяч лет, чтобы найти 10 килограмм праха кости демона, но Ядовитая Ин должна появиться у ворот моей резиденции, стоящей на коленях в течение 3 дней. ХМФ, если она не появится, не обвиняйте меня в том, что я не дал вам шанс. Уведи их». Сюэин немедленно встал. Охранники тотчас же вошли со стороны и двинулись в сторону гостей. Генерал Мо и Ингулиан обменялись взглядами. «Есть ли вероятность, что условия будут смягчены?» — спросил Ингулиан. Сюэин только нахмурился, в то время как два охранника подошли. «Гости, следуйте за нами, пожалуйста». «Пойдем», — сказал генерал Мо. Ингулиан беспомощно вышел из зала. Генерал Мо повернулся к Сюэину и сказал: «Ваше высочество, нет абсолютно никаких шансов, что мировое божество Ядовитая Ин примет такие условия. Они не могут позволить себе 10 килограмм праха кости демона и вряд ли найдут так много. Я сказал свои условия, теперь все в их руках», — равнодушно ответил Сюэин. Место, известное как обитель бесчисленных дьяволов, было возвышающейся горой, плывущей в звездном небе, окутанной черным туманом и усеянной ядовитыми змеями. В пределах префектуры Тихого моря оно известно как территория, находящаяся под контролем мирового божества Ядовитой Ин, чрезвычайно известной фигуры в этой префектуре. Все это благодаря не только влиянию старшего брата, но и ее исключительному мастерству в ядовитом колдовстве. Фактически, она была сильнейшим экспертом во всей префектуре Тихого моря. «Бред, он несет бред. Он хочет, чтобы я стояла на коленях перед его официальной резиденцией в течение 10 тысяч лет? Да кто он такой? Я так долго развивалась, чтобы стать мировым божеством третьей ступени, я бы никогда не приняла его приказ и не преклонила колени. Он может убить меня, я все равно этого не сделаю». Огромный хвост мирового божества Ядовитой Ин обматывался вокруг огромного дворцового зала, ее глаза были полны ярости. «Он еще и хочет 10 килограмм праха кости демона, как вообще это понимать? Он что, думает, что прах кости демона можно найти на любом углу улицы? Этот прах так легко найти? Забудьте о 10 килограмм, я бы не дала ему даже 500 грамм. Что за условия? Он просто пытается унизить нас обоих, старший брат». Ее голос отражался в огромном зале до такой степени, что стены начали дрожать под его силой. Не было ни одного помощника, сторожа, который осмелился бы там оставаться. 10 килограмм праха кости демона, мы не можем себе этого позволить, даже если объединим наши ресурсы, Ингулиан покачал головой. Его высочество Донгбо действительно не дает нам выхода. Я бы никогда не согласилась стоять на коленях 10 000 лет для него в любом случае. Глаза ядовитой Ин наполнялись яростью. Хорошо, если он осмеливается действовать таким образом, мы еще посмотрим, кто еще победит. Младшая сестра, попытался вмешаться Ингулиан. Не говори больше ничего, не нужно ничего, ядовитая Ин ухмыльнулась. Посмотрим, насколько сильный этот Донгбо Сюэин. Он по-прежнему только на второй ступени мира божества и осмеливается быть таким властным. Хэймэф, хэймэф, хэймэф. Скорее всего, он станет на четвертую ступень мира божества в течение миллиона лет. Ингулиан вздохнул. Что я могу сделать, видя, что он не дает мне пути к отступлению? Мировое божество ядовитое Ин гневно возразило, прежде чем сделать еще одну насмешку. Во всяком случае, он еще не стал мировым божеством четвертой ступени и не является мировым божеством третьей ступени. Новость быстро распространилась, хотя никто не знал, кто был источником резидент-наблюдателя-посланника или легион восточного пламя генерала Мо. В любом случае всем стало известно, что условия Сюэина, направленные на смягчение вражды с мировым божеством ядовитой Ин, это 10 килограмм праха кости демона и преклонение коленей перед его резиденцией на 10 000 лет. Кроме того, ей нужно было встать на колени в течение 3 дней. День за днем различные супердержавы со всего восточного региона префектуры Тихого моря пристально следили за этим. Даже некоторые силы других регионов поймали волну наблюдения. В конце концов, и Сюэин, и ядовитая Ин были довольно известны во всей префектуре Тихого моря. Прошло 3 дня. Мировое божество ядовитая Ин не появилось. Давайте посмотрим, как его высочество Донгбо общается с ней. Мне кажется, мировое божество ядовитая Ин явно не дура, раз сумела так долго прожить. Его высочество Донгбо имеет большой потенциал, но его боевая мощь все еще средняя, и у него нет возможности сделать что-либо против ядовитой Ин. Давайте просто посмотрим, учитывая темперамент Донгбо, скорее всего, что-то скоро произойдет. Различные супердержавы уделяли пристальное внимание каждому движению в официальной резиденции посланника-наблюдателя, следя за каждым событием. Начав набирать людей для личной охраны некоторое время назад, официальная резиденция посланника-начальника уже заполнила все места. В конце концов, мировые божества были довольно редкими, при этом было бесчисленное количество высших божеств. На данный момент персональная охрана принимала только мировых божеств первой или второй ступени. Проходили день за днем, 10 дней, полмесяца. В мгновение ока целый месяц уже прошел. Даже тогда в официальной резиденции посланника-наблюдателя не было особого движения. Супердержавы вздыхали, и даже мировое божество ядовитое Ин находилось в тревожном состоянии. Прошел уже месяц с тех пор, как Донгбо Сюэин кинул эти беспощадные условия, и все еще нет никаких действий. Хммм, я думала, что он сразу сделает что-то решительное. Большой брат, Сюэин проявил инициативу в том, чтобы выйти к официальной резиденции и поприветствовать пухлого мужчину в белом. Этот человек поглаживал свою бороду, когда увидел Сюэина, его глаза засветились. Он рассмеялся. «Брат Донгбо, я был уверен, что у тебя будет бесценное будущее, но даже я не думал, что ты станешь одним из последователей Его Величества и мировым божеством второй ступени в течение 5 000 лет. Я был шокирован, получив эти новости. Большой брат, заходи. Мне не нужно направлять отчет, когда ты собираешься навестить меня, просто сообщи, и я найду время», — сказал Сюэин. Властелин города Белого Песка не скрывал своей радости, когда он вошел в резиденцию и осмотрел все. Внутри было бесчисленное множество солдат, проходящих окрестности, некоторые носили зеленые доспехи и обладали ожесточенными аурами. «Прямо сейчас у тебя уже есть 1000 надзирателей, помимо 4000 персональных охранников. Твои личные охранники даже сильнее, чем средний легион второго класса. Они могут легко соответствовать 2 легионам обычного класса с 10 000 солдат. Удивительно. Поистине невероятно. Во всей префектуре Тихого моря, возможно, только персональная охрана мастера префектуры сильнее твоей. Это может быть только из-за щедрости учителя», — Сюэин рассмеялся. Они продолжали болтать, когда шли. «Донгбо, эти безжалостные слова, которые ты произнес, заставив ядовитую Ин преклонить голову, она не хочет иметь с этим дела. На данный момент не только восточный регион, но и вся префектура Тихого моря уделяет пристальное внимание этому вопросу», — Властелин города Белого Песка рассмеялся. «Если есть что-то, что я могу для тебя сделать, скажи. Я всегда считал ядовитую ин неприятной». Глава 492. Поиск убежища. «Не торопись, старший брат. Я уже решил, как поступить с ядовитой ин. Что же до того, почему я не спешу действовать, это просто потому, что сейчас неподходящее время. Уже прошли тысячи лет. Не стоит торопиться еще несколько месяцев», сказал Сюэин. Властелин города Белого Песка погладил свою бороду, понимая ситуацию, и издал смешок. «Прекрасно, что ты все уже распланировал. Помни, если тебе нужно действовать, просто пришли мне сообщение. Другие, возможно, боятся оскорбить этого ингулина, но я нет. Он только императорский гвардеец. Все будет хорошо, пока он помнит, что должен быть послушным, но если он посмеет создать проблемы, мне придется быть толстокожим и рассказать учителю об этой ситуации», сказал Сюэин. «Это жестоко», похвалил властелин города Белого Песка. Сюэина почитали различные сверхдержавы по двум определенным причинам. Первая связана с его большим потенциалом в будущем. Однако, вторая, с его статусом, как ученика его величества. Император бог кровопролитной бойни придавал большое значение своим ученикам. Если Сюэин действительно расскажет его величеству об этой проблеме, результат будет пугающим. Конечно, Сюэин использовал свои возможности. На самом деле, только когда его собственная боевая мощь не могла решить проблему, тогда он прибегал к подобному. «Кстати, Дунбо», усмехнулся властелин города Белого Песка, «я хочу рассказать тебе кое-что заранее. Скажи на милость, старший брат», сказал Сюэин. «Эй, ты уже знаешь, что совершил ошибку, и меня изгнали из-под опеки учителя», начал властелин города Белого Песка. «Каждый день я все думал и думал, пытался найти способ вернуться на сторону учителя. Это...» Сюэин не решался сказать. Тогда его старший брат, властелин города Белого Песка, украл у своего мастера один из драгоценных мировых плодов песчаного сердца, и это привело учителя в ярость, разрушив этим отношения между учителем и учеником. После этого было слишком сложно вернуться назад. «Я не прошу тебя, Дунбо, помогать мне прямо сейчас. Ты под опекой учителя совсем недолго, и даже если бы ты выступил в мою защиту, это было бы бесполезно», быстро добавил властелин города Белого Песка. «Я знаю, как взбешен был учитель тогда, и больше половины жизни я думал только об одном. Я желаю стать учеником учителя еще раз, прежде чем мое сердце истинного божества разрушится. Старший брат, не переживай. Однажды моя боевая мощь станет сильнее, и я найду подходящую возможность и обязательно дам учителю знать об этом». Властелин города Белого Песка сразу же повеселел и радостно рассмеялся. «Прекрасно. Пока у меня есть твое слово». В этот момент пролетели два потока света. Один из них принадлежал Гэбаю, а другой – незнакомцу, который выделялся из-за своего загара. «Почему вы до сих пор не поприветствовали его высочество?» – немедленно произнес Гэбай. «Бай Лишан приветствует его высочество», – мужчина в спешке вежливо поклонился. Сюэин мог сказать по ауре Бай Лишана, что он был не совсем обычным незнакомцем. Вероятно, он был мировым божеством второго уровня и пришел в поисках убежища. С того момента, как он начал нанимать, включая этого человека, уже два мировых божества третьего уровня искали у него убежище. «Брат Байли, откуда ты?» – спросил Сюэин. Загорелый мужчина ответил сразу. «Предоставляю отчет его высочеству. Сначала я путешествовал по миру божества, искал приключения и пытался отточить свои боевые навыки. Однако, я уже культивировал более 2 миллиардов лет и, кажется, я застрял на пути культивирования. Я путешествовал повсюду долгое время и за все время накопил достаточно усталости. Теперь я лишь хочу найти спокойное место, где смогу культивировать. Вот почему я решил искать убежище у вашего высочества». Сюэин слегка кивнул. «Хорошо, брат Гэбай, сначала дайте отдохнуть брату Бай Лишану». Вскоре после этого Гэбай и загорелый мужчина стали иллюзией и затем совсем исчезли. «Хе-хе-хе, я пришел к тебе случайно, но я хотел увидеть мировое божество второго уровня, прося убежище у тебя», вздохнул властелин города Белого Песка. «Скажи, сколько мировых божеств второго уровня ты принял?» «Не так много, всего 3, ответил Сюэин. «И ты говоришь, что это немного. Сколько прошло с тех пор, как ты начал принимать?» вздохнул властелин города Белого Песка. «Если ты в таком темпе продолжишь набирать, то у тебя всего скорее будет более 10 мировых божеств второго уровня. Я прожил уже несколько миллиардов лет, но даже у меня не было более 8 мировых божеств второго уровня. И кроме того, большинство из них были слабее сначала, и они постепенно культивировали и улучшались, чтобы достичь своего нынешнего уровня. Сколько из них были уже совершенны с точки зрения силы, когда пришли просить у тебя убежище? Я отвечу сам, очень немногие. Между тем, эти люди видят, что ты ученик Его Величества, и они тоже могут ощущать свой необычный потенциал в будущем. Именно это привело их искать убежище у тебя. И я, правда, завидую тебе. Сюэин рассмеялся. Брат Байли, если будут какие-то вопросы, просто приходи и найди меня, засмеялся Гэбай. Ты будешь жить здесь в этой пещере. Что касается того, станешь ли ты командиром своей личной стражи, не торопись. Со временем Его Высочество сделает свой выбор. С твоей боевой мощью, даже если не станешь командиром, то наверняка будешь заместителем командира. Спасибо, брат Гэбай, усмехнулся Байли Шан. Гэбай кивнул. Я больше не собираюсь тебя задерживать. Отдыхай. Когда ты свободен, то ты можешь ходить по этому месту. Я уже проинформировал служанок, чтобы они дали тебе знать, куда ты можешь ходить, а куда нет. После этих слов Гэбай ушел. Байли Шан развернулся. Пещера, которую он получил, не была для гостей. Кроме того, он был мировым божеством второго уровня, поэтому его комната занимала площадь в несколько тысяч километров. Мировые божества не смогли бы практиковать, если бы у них не было достаточно места. «Если это не важный вопрос, то не беспокойте меня», — приказал Байли Шан своим слугам. Затем он быстро вошел в свою личную комнату для культивирования. Оказавшись внутри, Байли Шан все осмотрел и затем взмахнул рукой, в результате чего черная энергия мирового божества разлетелась во все стороны, окутав комнату для культивирования. Затем энергия превратилась в сложный комплекс, который отделил все методы разведки. Он даже достал определенный кулон из своей сокровищницы и положил прямо перед собой. Кулон быстро начал излучать волны, обволакивая окрестности и защищая комнату от любопытных глаз. Обычно убийцы и люди с высоким положением владеют сокровищами пространственно-временного изолирования, которыми они могут пользоваться, чтобы скрыть свои окрестности. Фух, Байли Шан с облегчением вздохнул, и чувство волнения, которое он едва мог сдерживать, победило его. По щелчку появился обычный деревянный ящик, который он осторожно положил и открыл. Можно было увидеть черную сферу, покрытую огромным объемом нечетких схем из жил. «У меня наконец это есть!» Глаза Байли Шана сияли от волнения. Монарх Цан Юн достал все средства, которые он смог получить, пытаясь завладеть этим сокровищем, даже несмотря на то, что погибла вся наша группа. Хаем. Тем не менее, это сокровище, наконец, в моих руках. Байли Шан гладил черную сферу в своих руках, отдавая свою энергию мирового божества внутрь ее. Вэн. Черная сфера светилась. Неравномерные схемы на ее поверхности теперь сверкали, освещая все вокруг. Сфера создала очень сложное изображение действительно неизмеримой силы. Посмотрев на изображение, которое плыло по воздуху в комнате для культивации, Байли Шан быстро поглотил оно. Он уже несколько раз видел это изображение, когда бежал, чтобы спасти свою жизнь. Были только короткие вспышки, но это все еще могло привести к изменениям в его понимании чувствительности законов мира. В этих огромных развалинах даже мировое божество четвертого уровня могло лишиться жизни в любой момент. Видя, что монарх Цан Юн сошел с ума, это сокровище становится необычным. Байли Шан тщательно обдумал это. Сначала он был всего лишь пушечным мясом, которым монарх Цан Юн насильно завладел после того, как установил неизбежную сеть в руинах. Рассуждая логически, он не должен был сбежать. Но в тот момент, когда он дотронулся до черной сферы, руины начали рушиться, и защита, которую поставил монарх Цан Юн, последовала их примеру. У него не было времени позаботиться о других, поэтому, как только континуум превратился в хаос, многие мировые божества, которые должны были быть пушечным мясом, бежали, где бы они ни находились. Он, Байли Шан, был самым удачливым из группы, сбежав с драгоценной реликвией. «Я все время убегаю, скрываюсь и даже изолирую себя от всех шпионских методов. Я прошел через границу территории Временного острова, прежде чем, наконец, добраться до дерна Дворца Бога Кровопролитной Бойни. И теперь я здесь, под Дунбо Сюэином». Байли Шан усмехнулся. «Дунбо может защитить меня, хотя монарх Цан Юн вряд ли сможет найти меня. Закончив вспоминать, Бай Лишан начал размышлять о черной сфере, ища тайны, скрытые внутри. Глава 493. Преодоление третьей границы. Прошло уже более 3 месяцев с тех пор, как Сюэ Ин стал представителем его величества. К тому моменту не только город восточного региона, но и вся префектура Штиля ждала, какие действия он предпримет, чтобы справиться с мировым божеством Ядовитой Инь. Тем не менее, даже после того, как прошло так много времени, от Сюэ Ина все еще не было никаких признаков движения. Эта степень спокойствия от него оставляла людей в размышлениях. Что происходит с этим Дунбо Сюэ Ином? Ему настолько не хватает сил, что он ничего не может сделать с Ядовитой Инь. Он не может напасть на Ядовитую Инь напрямую. В лучшем случае, он сможет иметь с ней дело, если подаст прошение о помощи от Его Величества. Но если он прибегнет к помощи Его Величества ради такого маленького дела, его учитель сочтет его бесполезным. Нет никакого способа обойти это. У него могут быть безграничные перспективы на будущее, но сейчас он все еще слаб. Даже тогда у божеств была долгая жизнь, поэтому они могли позволить себе терпеливо ждать и смотреть. Они видели, будто Сюэ Ин уже поставил мировое божество Ядовитую Инь в какие-то безжалостные условия, не обращая внимания на брата и сестру. А он был уверен, что рано или поздно предпримет какие-то действия. Было бы не более чем позором, если бы он осмелился произнести такие громкие слова и не предпринял после них никаких действий. Самое главное, чтобы он сделал шаг, был бы он успешным или нет, было менее важно. В комнате, в резиденции представителя Его Величества, Сюэ Ин сидел, скрестив ноги с 9 золотыми бусинами, расположенными перед ним. Эти бусинки излучали потоки золотого света, который непрерывно перетекал в тело Сюэ Ина через его ноздри. Внутри его тела его энергия мирового божества и потоки золотого света сливались вместе, претерпевая таинственные преобразования, которые в конечном итоге изменяли первоначальную энергию на нити энергии белого цвета. Эта полученная белая энергия была известна как энергия ясного солнца. Она была чище, тяжелее и сильнее, чем ее предыдущая форма. Его уже существующий запас энергии ясного солнца также поглотил золотой свет, проходящий через его ноздри, чтобы совершить новое преобразование. Внутри духовного мира Сюэ Ина мгновенно появилось большое количество белых облаков. Они покрывали небо над континентом, при этом каждое отдельное облако формировалось за счет скопления энергии ясного солнца. Хун Лун Лун энергия ясного солнца, проходящая через тело Сюэ Ина, в конце концов проникла в его плоть, кости и внутренние органы. Она зашла так далеко, что заполнила большую часть его элементарных частиц и соединилась с ними. Благодаря этой новой трансформации, Сюэ Ин смог почувствовать энергию разрушения. После совершенствования более 3 месяцев, мне наконец удалось преодолеть третью границу. Сюэ Ин вздохнул. Это было действительно трудно. Определенно нелегкая задача. Казалось, что это заняло чуть больше 3 месяцев, но его реальное тело в мире клана Ся фактически совершенствовалось внутри времени утеса Багровой горы, где временный поток был в 100 раз быстрее нормального потока. Только благодаря объединенным усилиям его реального тела в мире клана Ся и его воплощению в мире божеств он смог углубить свое восприятие и усовершенствовать ясное солнце до главной стадии успеха. Сюэ Ин продолжал размышлять. Следующую границу будет еще труднее преодолеть. Даже с моей хорошей способностью к восприятию, я боюсь, что это все равно займет какое-то время. По правде говоря, Сюэ Ин был счастлив проводить время, совершенствуясь, несмотря на трудности достижения каждого нового уровня. Совершенствуясь, он не только мог получить большую силу, но также он мог углубить свое понимание законов мира, которые, в свою очередь, значительно помогли бы его будущему совершенствованию. Пришло время сделать мой ход против Ядовитой Инь. Сюэ Ин встал и махнул рукой, чтобы собрать 9 золотых бусин дьявола. Прошло уже много времени, и мне еще предстоит действовать. Начала ли она думать, что я никак не смогу с ней справиться? Хаэм. Хун Лун Лун дверь в комнату совершенствования открылась, и Сюэ Ин вышел через нее. Оказавшись снаружи, Сюэ Ин встал рядом с оградой, и оттуда его ясный голос распространился по всей официальной резиденции. Командир Байли, командир Сзю Ци, быстро соберите наши войска. Вскоре вся официальная резиденция представителя Его Величества стала беспокойной от большого количества собиравшихся солдат. Су-су-су, как потоки света, Цзин Цу, Дун Бо Юй, Дун Бо Цин Я, Гэбай, Хэфэй Юнь и еще несколько человек приземлились возле Сюэина. Сюэин, почему ты собираешь свой отряд? Какой у тебя план? Как только Цзин Цу закончила говорить, Дун Бо Юй, который стоял рядом с ней, взволнованно вмешался и сказал: «Отец, ты собираешься разобраться с этим мировым божеством Ядовитый Инь?» «Да». Сюэин улыбнулся и кивнул. «Ты уверен в своих шансах?» – спросила Цзин Цу. «Не беспокойся об этом», – уверенно ответил Сюэин. «Отец, возьми меня с собой», – сказал Дун Бо Цинья, в предвкушении. Дун Бо Юй также попросил: «Я тоже хочу пойти». Сюэин повернулся, чтобы посмотреть на свою жену, а затем сказал: «Хорошо, я возьму вас двоих. Цзин Цу, помоги мне присмотреть за ними, не позволяя им быть слишком порывистыми и безрассудными». В этот момент пролетели две внушительные группы солдат. Каждый последний солдат был в зеленой броне, в то время как лидер носил аналогичную броню, украшенную черными линиями. Каждый из командиров был одет в похожую зеленую броню, но у них были более сложные золотые линии по всей поверхности. Каждый командир выступал в качестве центра построения солдат. «Приветствуем, ваше высочество!» Приземлились более 2000 солдат, все они одновременно почтительно поприветствовали его. Их голоса были настолько громкими, что, казалось, они встряхнули мир. Вскоре появились два командира и остальные мировые божества. «Имен!» Сюэин кивнул. «Прежде чем отдавать приказы, командиры Байли и Цзюци, вы двое будете руководить командами, следуя за мной. Остальные останутся в резиденции, где вы будете слушать Гэбай и Хэфэй Юнь». «Да», — ответили двое в унисон. «Си Вэй, ты тоже идешь с нами». Закончив приготовление, он приказал громким голосом: «Вперед!» Хун Сюэин покинул официальную резиденцию вместе со своими величественными войсками. Они ушли. Его высочество Дун Бо Сюэин наконец-то сделал шаг. Он отправился вместе с более чем 2000 своих личных охранников. За каждым движением Сюэина следило множество глаз, включая те, которые принадлежали фракции мирового божества Ядовитый Инь. Увидев такую огромную активность, шпионы мирового божества Ядовитый Инь быстро сделали свой отчет. Сюэин не особо заботился о том, чтобы предотвратить их активность. Он просто взял свою личную охрану в восточную часть города, на обширную территорию, принадлежащую легиону Восточного Пламени. Генерал Мо уже ждал возле казарм Восточного Легиона. Он стоял рядом с воротами с несколькими солдатами, чтобы поприветствовать Сюэина. Сюэин приземлился перед генералом Мо со своей личной охраной и приветствовал: «Генерал Мо, боюсь, я не знаю, почему ваше высочество пришло в мою обитель вместе с таким количеством солдат», — сказал генерал Мо с улыбкой. «Прошло некоторое время с тех пор, как я взял на себя роль представителя его величества, но я еще не сделал ничего достойного этой должности. Мне было стыдно, что такое может случиться, поэтому я пришел исполнить свой долг. Другими словами, я нахожусь здесь для проверки», — ответил Сюэин прямолинейно. «Я буду сотрудничать с вашим высочеством». «Пожалуйста, будьте спокойны», — согласился генерал Мо. «Давайте поговорим внутри». Сюэин вошел первым, в сопровождении генерала Мо. Цзин Цу, Дун Бо Юй и Дун Бо Цинья сначала взглянули на барак, а затем быстро вошли вместе с остальными солдатами. «Какие приказы у вашего высочества?» «Пожалуйста, не стесняйтесь говорить об этом генералу», — сказал генерал Мо, смиренно. Было очевидно, что он будет так действовать. У него было высокое положение в префектуре Штиля, даже выше других четырех генералов, но его личная сила была относительно низкой. Он отличался от генерала У, которого можно было считать одним из трех мировых божеств высшей ступени, и маршала Цин, которого поддерживал великий покровитель. Перед Сюэином генерал Мо, естественно, занимал скромную позицию. «Каким количеством звездных полей управляет обитель бесчисленных дьяволов?» — спросил Сюэин. «Оно приближается. Обитель бесчисленных дьяволов – это сила, которой правит мировое божество Ядовитая Инь. Похоже, Сюэин действительно планирует бороться с ней», — подумал генерал Мо. «Они контролируют 32 звездных поля. Они также несут ответственность за сбор веры в этих звездных полях», — ответил генерал Мо. «Принесите все записи, касающиеся сбора веры, сделанного обителью бесчисленных дьяволов. Все записи, от самой первой до последней», — приказал Сюэин сразу же после того, как вошел в зал. «Да, почему ты еще стоишь?» — набросился генерал Мо на своего подчиненного. Потребовалось совсем немного времени, чтобы справиться мировому божеству высокого уровня. Дун, дун, дун. Когда он махнул рукой, появились три сундука, и еще одним взмахом сундуки открылись. Каждый из трех сундуков был заполнен свитками. Сюэин посмотрел на сундуки, и его огненно-красная энергия мирового божества распространилась и проникла в каждый свиток. Насколько быстро происходили мыслительные процессы мирового божества, он закончил проверять все свитки почти мгновенно. Интересно. Сюэин повернулся к генералу Мо. Мне кажется, или в обители бесчисленных дьяволов не так много энергии веры. Глава 494. Солдаты прибыли в гнездо мириады демонов. Дворец бога кровопролитной бойни расположил для каждой бесчисленной планеты свою территорию, чтобы их жизненные формы поверили в определенных могущественных божеств. После размещения божественного образа на планете, они могли сконцентрировать энергию веры в предмет. Затем различные сверхдержавы продолжали собирать эти предметы и посылали часть их в качестве подношения. Однако, поскольку легион не смог проникнуть на каждую планету из-за нехватки рабочей силы, им было невозможно по-настоящему контролировать этот процесс. Поэтому для многих сверхдержав мировых божества было не редкостью распространять свои корни все глубже на всех планетах. Тогда они отвечали бы за сбор энергии веры, что было бы очень сложной задачей. Что касается остальных, кто добивался веры, они должны были быть достаточно смелыми, чтобы украсть энергию веры прямо с планеты. Несмотря на это, соблазненные желанием стать мировыми божествами, многие божества низшего уровня или даже наивысшие божества рискнули бы. В результате достаточно было добиться контроля над планетой, чтобы убедиться, что энергия веры не похищена. Хорошим примером был мир клана Ся. После того, как Сюэин захватил божественное сердце миража, он смог заблокировать передачу энергии веры от мира клана Ся во внешний мир, что взволновало мировое божество из храма бога Земли, заставив его идти дальше, чтобы послать воплощение божества в надежде на восстановление энергии веры. Энергия веры была известна, как более ценная, чем кристаллы божества, или так было для всех, кроме таких людей, как Сюэин. Если целью было стать мощным существом, они совсем не поглотили энергию веры, но большинство других мировых божеств были готовы сделать это, так как это помогло бы им в культивации. Если бы кто-то, как Сюэин, использовал энергию веры, то мог бы с легкостью довести культивирование светящее солнце до четвертой грани, и он даже стал бы мировым существом третьего уровня. Энергия веры способствовала качественному изменению культивации. Гнездо мириады демонов контролирует 32 звездных покрова в целом. Почему же тогда энергия веры, которую они собирали, такая жалкая? Ухмыльнулся Сюэин. Причина заключается выше, начал генерал Мо. Звездные поля под их контролем видели частые случаи, когда божества крали свою энергию веры, а крупномасштабные войны в прошлом приводили к сокращению численности населения. Сюэин вздохнул. Все эти звездные покровы под их контролем видят подобное, что происходит так часто. Неужели они настолько неудачники? Генерал Мо, вы когда-нибудь занимались расследованием, можете подтвердить, что их отчеты верны? Генерал Мо беспомощно ответил. Этот восточный регион префектуры Тихого моря настолько очень большой, и там очень много планет. Даже если бы я посетил каждую из этих планет, смог бы я провести надлежащее исследование, могу ли я повернуть время вспять на каждой планете? Подобное неосуществимо. Не волнуйтесь, разведка закончена, и в каждом отчете есть имя того, кто собирает энергию веры каждой планеты. Сюэин усмехнулся. Его величество был небрежным в плане управления различными слоями, принадлежащими дворцу бога кровопролитной бойни. Но места, подобные гнезду мириады демонов, которые посмели стать чрезмерными в том, как они подошли к подобным вопросам, все еще были меньшинством. Большинство сверхдержав никогда не посмело бы быть настолько открытыми. Гнездо мириады демонов полагалось на Ингулина, а также на генерала Мо, который закрыл глаза на их дела, позволив им сообщить о подношении энергии веры, которая была намного ниже, чем ожидалось. «Хорошо, я возьму с собой эти свитки», — сказал Сюэин. «Это не проблема, так ведь?» «Конечно», — ответил генерал Мо. «Вперед!» Сюэин махнул рукой, чтобы отложить деревянные ящики. Вскоре после того, как он вышел из зала дворца, в воздухе появился огромный изумрудный корабль, на котором тогда прилетел Сюэин и его большая группа подчиненных. Су, летучий корабль звездного покрова летел с большой скоростью, мгновенно исчезнув на горизонте. Генерал Мо смотрел на него издалека. «Генерал, разве его высочество планирует собирать энергию веру для себя?» — спросил старик с длинной бородой. Мировое божество ядовитое Ин и Ингулян очень долго собирали энергию веры. Вместе они должны были собрать энергию веры с приблизительной стоимостью в 800 миллионов кристаллов божеств, усмехнулся генерал Мо. Однако Ингулян должен раздать некоторые из них должностным лицам, которые подчиняются дворцу бога кровопролитной бойни, поэтому у брата и сестры, вероятно, останется около 500 миллионов кристаллов божеств. У меня лично нет способа справиться с этими людьми, но его высочество, Дунбохехе, его высочество поддерживается его величеством. Нет лучше поддержки, которую любой мог бы иметь, сказал генерал Мо. Это должно быть интересно. Летучий корабль Звездного Покрова прошел через проход пространства и времени, бросившись к гнезду мириады демонов. Гнездо мириады демонов приняло форму огромных гор среди широкого звездного неба. Эти горы были такими высокими, что каждая занимала площадь более нескольких сотен миллионов километров. Также присутствовал черный туман, покрывающий горный хребет, и бесчисленные ядовитые змеи скользили внутри него. Здесь жили многие божества, в том числе и мировые божества. Всего было два мировых божества пятого уровня, которые специализировались на яде. В конце концов, мировое божество ядовитое Ин известно, как самый сильный мастер в колдовском яде во всей префектуре Тихого моря, а большое количество ядовитых веществ в гнезде мириады демонов превратили его в подходящее место для исследования колдовского яда. Быстро, взгляни, это летучий корабль Звездного Покрова, это летучий корабль Звездного Покрова, сообщите мастеру, быстрее. Социальное расслоение внутри гнезда мириады демонов было достаточно строгим. Вскоре мировое божество ядовитое Ин вылетело из огромного дворца. Рядом с ней находился слуга, а за ее спиной группа мировых божеств второго и первого уровня. Божеств было так много, что их было даже не сосчитать. С первого взгляда казалось, что с ней было более 100 миллионов божеств. Гнездо мириады божеств казалось совершенно деспотичным. Мировое божество ядовитое Ин смотрело с усмешкой. Вдалеке огромный летучий корабль Звездного Покрова сокрушал пустоту, чтобы перелететь. Ряды зеленых бронированных солдат стояли на палубе корабля, каждый из них излучал мощную ауру. В конце концов, каждый достиг боевой силы нового мирового божества. Несмотря на то, что на этом корабле находилось всего 2000 солдат, коллективная аура, которую они излучали, полностью превосходила силу сотен миллионов божеств уровня ниже. Это было существенное различие между легионом Дворца Бога Кровопролитной Бойни и кучей войск. Хья, солдаты в зеленой броне мгновенно вылетели, чтобы занять пространство в пустоте, и летящий корабль Звездного Покрова вскоре исчез. Сюэин вылете, чтобы встать впереди легиона вместе с Цзинцу, Дунбоном, Цинья и Сивыем. Осмелюсь спросить вас, посланник начальника, зачем вы пришли? Усмехнулось божественное существо ядовитое Ин. Я достигла своей культивации в решающий момент, поэтому, если вы здесь не по важному делу, то, боюсь, я не смогу сопроводить вас. Ядовитое Ин, крикнул Сюэин. Исследовав сбор энергии веры, я обнаружил, что отправленной вами энергии веры подозрительно мало. Я хочу, чтобы вы выявили каждого человека, который отвечает за ее сбор в гнезде мириады демонов. Я хочу допросить каждого из них. Они все мертвы, вскользь ответила ядовитая Ин. Мертвы, нахмурился Сюэин. Вы контролируете 32 звездных покрова с огромным количеством планет и хотите, чтобы я поверил, что каждый последний из тех миллионов божеств, кто отвечал за сбор веры, мертв. Я же говорю, что они мертвы, вздохнуло мировое божество ядовитое Ин. Я изучала свой яд, и по неосторожности распространила экспериментальный яд, который убил божества. Если они были мертвы тогда, то и сейчас они мертвы. Посланник, я ничего не могу поделать с этим. Она действительно отослала ответственных за сбор, она не сдала ни одного из них. Этого достаточно, чтобы провести расследование или даже повернуть время вспять, чтобы посмотреть, что произошло на многих планетах, и правда всплывет наружу. Поэтому она уже решила не сдавать ни одного из них. Сюэин ухмыльнулся, поняв ситуацию. В общей сложности 1 миллион божеств отвечал за сбор энергии веры, но они все мертвы. Что за удивительное совпадение. Вы можете верить в эту ложь, а я не буду. Я сомневаюсь, что должностные лица Дворца Бога Кровопролитной Бойни тоже примут это. Если вы не хотите верить, я ничего не могу с этим поделать. Это реальность, ответило мировое божество ядовитое Ин. Если вы действительно не доверяете мне, то можете идите и обыщите это гнездо мириады демонов, как вашей душе угодно. 1 миллион божеств, и все они мертвы. Может ли быть это большим совпадением? Взревел Сюэин. Невозможно поверить вашим оправданиям, мировое божество ядовитое Ин. Боюсь, я могу только взять вас в плен и отправить в дворец бога кровопролитной бойни. Там вас допросят, чтобы узнать правду. Слушайте мой приказ, командир Байли, схватите мировое божество ядовитую Ин и доставьте в дворец бога кровопролитной бойни для меня. Божества гнезда мириады демонов, не пытайтесь сопротивляться. Любой, кто будет сопротивляться, будут судить за то, что он наслушался дворца бога кровопролитной бойни, и затем его казнят. Да, подтвердил командир Байли Шан, в глазах его подчиненных появилось желание убивать. Это было самое первое сражение, в котором они участвовали, после того, как присоединились к личной гвардии Сюэина. Глава 495. Захват. Погодите. Голос внезапно прорезал пустоту. Тот, кому принадлежал этот голос, был невысоким мужчиной, стоящим рядом с мировым божеством ядовитый Ин. Сюэин оглянулся. Этот невысокий мужчина был одет в черное, и его голос был звонким, когда он сказал: «Ваше высочество Дунбо, я пришел по приказу мастера моего клана». «Мастера твоего клана?» Сюэин махнул рукой, чтобы остановить подчиненных. «Если я не ошибаюсь, ты – мировое божество Дунся, а мастер твоего клана – монарх Учень, верно?» «Так и есть», – невысокий мужчина усмехнулся. Монарх Учень был мировым божеством 4-й ступени и одним из учеников мастера префектуры гор Бамбука. Тем не менее, было широко известно, что монарх Учень был полностью поглощен своей собственной культивацией, поэтому, казалось, бессмыслицей то, что он захотел отправить кого-то, чтобы защитить мировое божество ядовитую Ин. Сюэин был озадачен таким поворотом событий. Подчинение Сюэиня начали сомневаться, услышав это. Теперь было вовлечено мировое божество 4-й ступени. Любое мировое божество 4-й ступени могло стать повелителем любой территории, на которой он был найден. Любой пытался сдержать страх и сомнения при мысли о них. «Правильно, я пришел по приказу монарха Учена». Невысокий мужчина рассмеялся. «Я также думаю, что этот вопрос насчет энергии веры – это недоразумение. Давайте просто сядем и разрешим это недоразумение, как вы думаете. Ваше высочество Дунбо, как насчет того, чтобы оказать почтение мастеру моего клана?» Монах Учень уверен, что он хочет вмешаться в этот вопрос. Сюэин нахмурилась. Его взаимная вражда с ядовитой Ин не была секретом. Теперь, когда монарх Учень осмелился вмешаться, пытаясь запретить ему исполнить свою месть, разве это не значит то, что он полностью проигнорировал Сюэин? Почему монарх Учень, который всегда был таким сумасшедшим и сосредоточенным на культивации, делает такое? Поскольку монарх сказал это, он, естественно, хочет вмешаться. Невысокий мужчина нахмурился. «Ты планируешь не оказывать ему почтение, ваше высочество Дунбо?» В стороне, мировое божество ядовитое Ин усмехнулось. «Считается, что мировое божество ядовитое Ин крало большую часть энергии веры на протяжении многих лет. Но теперь миллионы людей, ответственных за сбор этой дани веры энергии, все мертвы. Такая ситуация слишком странная, поэтому я должен отвести ее во дворец бога кровавой бойни для допроса», — холодно сказал Сюэин. «Мировое божество Дунся, будет лучше, если ты пойдешь сейчас». Невысокий мужчина был поражен, и мировое божество ядовитое Ин также была потрясена. «Как вы смеете?» Невысокий мужчина сразу же пришел в ярость. «Вы действительно осмелитесь бросить вызов мастеру моего клана? Мастеру твоего клана? Ты попросил меня оказать ему почтение, когда он не оказал мне ничего». Глаза Сюэин передавали его ярость. «Все, приступайте». «Да». Командир Байли Шан немедленно подтвердил приказ. «Хун, командир Байли, командир остальных 10 команд, и все солдаты начали активировать печати на своих доспехах. На тот момент могучий легион действовал как единое целое. В то же время командир Байли рубанул своим большим топором, что следовал большой дугой по небу, чтобы яростно вырубить его оппонентов. Хун Лун Лун. За топом последовала мощь всего легиона. По правде говоря, эта жестокая атака, которую он отправил, уже достигала уровня мирового божества 3-й ступени. Топор прорвался сквозь небо, и он мгновенно появился прямо перед мировым божеством ядовитый Ин. В ответ фигура мирового божества ядовитый Ин внезапно увеличилась до ненормальной величины. Ее хвост извивался и скручивался, а личная охрана Сюэиня в 2000 казалась не более чем муравьями перед ней. Верхняя половина ее тела оставалась гуманоидной, и в ее руках появился титанический ядовитый трезубец. В то же время черный туман, ранее окружавший обитель бесчисленных дьяволов, перенесся вперед, окутывая ее тело. Это была ее территория, которую она укрепляла, устанавливая многочисленные массивы, укрепляя ее на протяжении многих лет. Ее боевая мощь здесь была намного мощнее, чем обычно. Как правило, она не могла сражаться в лобовую, но пока она оставалась на своей территории, ее боевое мастерство в ближнем бою было значительно лучше. Каждое действие, которое она предпринимала, было подкреплено невероятной силой. «Убирайтесь!» Мировое божество ядовитое Ин швырнуло своим хвостом. «Хуа!» Хвост перемещался по пустоте дугой неистовым образом, перехватывая летящий топор. При виде этого, выражение лица командира Байли слегка изменилось. В то же время все солдаты, в том числе и он, отступили в небольшом количестве из-за обратной реакции. «Имен!» Сюэ Ин нахмурился. «Я слышал то, что эта ядовитая Ин не должна быть хорошим в битвах на ближнем бою, так как ее специальность – это ядовитый яд. Думать, что она может сразиться с этим тысячным легионом и даже заставить их отступить. Кажется, что массивы на ее территории действительно слегка укрепили ее. Еще раз, окружайте ее». Командир Байли повел за собой солдат под своим командованием под другим совместным ударом. «Ты можешь все потерять». Мировое божество ядовитое Ин размахивало своим ядовитым трезубцем в жестокой, могучей ударе. После этого удара личная охрана оказалась разбросана повсюду. Обычные солдаты были отброшены назад, ударившись о горные скалы далекой обители бесчисленных дьяволов, а некоторые были брошены полностью в пустоту. Несмотря на это, благодаря усилению армейского строя, предоставленного Дворцом Бога Кровавой Бойни, эти люди, обладающие боевой силой новых мировых божеств, смогли показать мощь истинного мирового божества. Воздействие этой атаки, которую они только что получили, было распространено по всему строю, что позволяло каждому оставаться неповрежденным. «Ваше Высочество, это мировое божество ядовитое Ин слишком сильна в ближнем бою. Мы не сможем разобраться с ней», командир Байли с беспокойством передал сообщение. Личная охрана Сюэ Иня могла соответствовать силе любого обычного мирового божества третьей ступени. Но сейчас, с усиливающим эффектом массивов, установленных на ее территории, мировое божество ядовитое Ин могла получить тираническую силу, сравнимую с самыми мощными мировыми божествами третьей ступени. Не только этот единственный легион, даже два таких, как он, в лучшем случае, смогло бы сражаться в битве, но они все же не могли надеяться захватить ее. «Я тоже являюсь членом Дворца Бога Кровавой Бойни, и у меня есть официальная позиция пятого ранга. Дун Бо Сюэ Ин, ты просто посланник начальника, ты не имеешь права захватить меня». Мировое божество ядовитое Ин стояло в пустоте, ее огромный хвост яростно хлестал слева направо, ударяя этих солдат, пока она ухмылялась Сюэ Иню. «Значит, суждено быть ссоре». Позиция Сюэ Иня была действительно не такой невероятной. Даже он не имел права наказывать мировое божество с официальной позицией пятого ранга. В то же время, если он действительно должен был захватить ее и вернуть ее в дворец бога Кровавой Бойни, и если бы при допросе было установлено, что она действительно не совершила никаких преступлений, Сюэ Ин был бы этого наказан. Однако, если она совершила преступление, этот маленький вопрос о том, что он пошел против правил, скорее всего, будет проигнорирован. Проблема, однако, заключалась в том, что его легион не мог захватить мировое божество ядовитое Ин. «Дун Бо Сюэ Ин, ваши подчиненные недостаточно сильны, но они все же осмеливаются думать, чтобы могут схватить меня». Огромная фигура мирового божества ядовитая Ин смотрела на группу солдат, как на муравьев. «Моя культивация сосредоточена на ядовитом яде, и я давно превратила свое тело в заколдованное ядовитое тело. Кроме того, у меня есть эти массивы, расположенные здесь, в обители бесчисленных дьяволов. Ты действительно считаешь себя способным разобраться с кем-то вроде меня? Заколдованное ядовитое тело, усиление от массивов обители бесчисленных дьяволов, без предупреждения», Сюэ Ин протянул правую руку. Это его ладонь, которая казалась нежной, как нефрит, внезапно начала раздуваться. Через несколько минут она достигла около 500 тысяч километров. Он прорвался сквозь пустоту с могущественной силой. Надо сказать, что тело незапамятных времен превратило бы каждую отдельную частицу его тела в мир незапамятных времен. Таким образом, каждая последняя частица, которая составляла его тело, была бы, по сути, миром незапамятных времен. Как только пользователь достигнет стадии большого успеха, насколько большой будет их тело? Один палец, скорее всего, будет на несколько сотен миллионов километров. Естественно, Сюэйн просто натренировал свое тело незапамятных времен до 6 уровню, но если он действительно доведет свое тело божества до его реальных размеров, оно было бы большим без сомнений. Подняв руку, он ударил ладонью. Его 5 пальцев выглядели как 5 столбов, держащих небеса. В то же время белые потоки света начали вращаться вокруг этих пальцев, придавая им вид того, что они были чисты и святы, как трансцендентный кристалл. «Ха-ха, это жалко, высочество Дунбо. Это не о том, кто может увеличить свою ладонь». Мировое божество ядовитое им злобно засмеялось, ее голос отразился во всей пустоте. Однако, похоже, она не испытывала никаких угрызений совести. Она безжалостно качнула своим огромным хвостом с непревзойденной силой. Она набросилась прямо на огромную ладонь. Пен. Огромная ладонь, которая, казалось, блокировала пустоту, ударила, в то время как хвост мирового божества ядовитый Ин перевернулся. Вскоре эти два столкнулись. Огромная ладонь остановилась не более чем на мгновение, прежде чем ударить с еще более ожесточенным чувством подавления. Глаза мирового божества ядовитый Ин широко раскрылись. Это невозможно. Ей не удалось ускользнуть вовремя, и звуком Пен огромная ладонь ударила прямо по ней, отправив ее обратно в высокие горы обители бесчисленных дьяволов. Ладонь была такой сильной, что оставило огромный отпечаток на возвышающейся горе, в то время как бесчисленные камни падали во всех направлениях. Что? Невысокий мужчина, мировое божество Дунся, широко раскрыл глаза. Казалось, он не мог поверить тому, что видел, когда он повернулся к мировому божеству ядовитый Ин. Несмотря на то, что она была усилена обителью бесчисленных дьяволов, ее действительно ударили прямо в гору. За его спиной все мировые божества, принадлежащие к обители бесчисленных дьяволов, и сотни миллионов божеств были в недоумении. И не только они, даже подчиненные Сюэйня, вместе с Дуном Бою и Цинья, были поражены при виде того, насколько мощным был удар их отца. Глава 496. Властный, устрашающий, мощная боевая сила – вот настоящий способ запугать кого-то. Когда присутствующие на месте событий увидели ужасающую мощь в ударе Сюэйна, все они были в шокированы и в недоумении, его статус в их глазах постоянно поднимался. К настоящему моменту это был не просто потенциал Сюэйна, это было великолепно. Его фактическая боевая мощь уже достигла такой ужасающей стадии, что он мог легко запугать кого угодно. Ху! Мировое божество ядовитое Ин внезапно исчезло, туман воцарился повсюду, в конечном итоге он снова сгустился в ядовитую Ин. Она стояла там, держась за ядовитой трезубицей с недоверием глядя на Сюэйна. Она была единственной, кто по-настоящему почувствовал его поражающий удар ладонью на своей коже и ясно осознал, насколько он силен. В одно мгновение фигура Сюэйн выросла до высоты около 5 миллионов километров. Затем он протянул правую руку, которой схватил свое кроваво-красное копье, которое внезапно появилось, как огромный пылающий огонь.